Ресторан «Соренто» не просто место, где можно почувствовать себя на берегу Средиземного моря. Ну и еще отведать блюда, приготовленные поваром родом оттуда. «Позвоните, когда вас нужно будет забрать», — говорит Борис, помогая мне выйти из машины. «Сегодня тебе придется тяжко, мама». Отпускаю его руку, расправляю подол платья. «Главное, повеселитесь от души», — подмигивает Боря, открывает передо мной тяжелую дверь ресторана. «Спасибо». Оборачиваюсь через плечо к доброму другу с внешностью терминатора. В велком-зоне меня встречает очень эффектная девушка в строгом деловом костюме и собранными в высокий хвост волосами. Неосознанно провожу рукой по своим уложенным волнам и пытаюсь улыбнуться. «Добрый вечер. Вы гость Лазарева Кирилла Сергеевича?» «Да». «Идемте за мной, пожалуйста». Девушка цокает каблуками, а своих я не слышу. Они сливаются с сердцебиением и становятся фоновым шумом. «Прошу». Пропускает меня вперед через каменную арку. «Приятного вечера». «Спасибо». Я затаиваю дыхание при виде небольших столиков со скатертями в бело-зеленую клетку, низко висящих светильников в форме шестигранников. В центре зала большой круглый стол, а вокруг него черные состаренные стулья. «Варенька!» Спешит мама, расплескивая вино из пузатого бокала на ножке. «Привет, мам!» Целую ее в щеку. «Ты уже отмечаешь?» «Ох, всего-то пару глотков сделала!» Однажды, лет 5 назад, мама сильно напилась и уснула на полу кухни. Папа нашел ее утром, поговорил с ней наедине, и с тех пор она ни капли в рот не брала. Но сейчас папа в больнице, и следить за ней некому. В отсутствие нас двоих устраивает себе винные вечеринки. Я обожаю маму в любом облике, с любым уровнем алкоголя в крови, я же ее дочь. Но иногда мне хочется солгать, что она моя мать. Мам, может, тебе уже хватит? А может, ты не будешь командовать 53-летней женщиной? Выгибает одну изящную бровку. Мам! Хватит, Варь, я здесь, чтобы отдохнуть, и тебе советую. «Кстати, твой конченый подлец там, в обществе Снежанки». Бах! Их секс в королевском сьюте бьет наотмашь. Моргаю, пока голова не начинает кружиться, и сильно зажмуриваюсь. Мама уже и след простыл. Снова в гордом одиночестве, зато в элегантном образе. Хорошая мина при плохой игре, как говорится. «Прошу всех за стол», — провозглашает Кир. Я отмираю, стискиваю сумочку и двигаюсь к собравшимся за ужином гостям. «Здравствуйте!» — сходу говорю я, собирая взгляды один за другим. Больше всех обжигает Данин. Он знает о тайном лазе, по которому можно добраться до моего сердца. «А вот и последняя гостья! Рады тебя видеть, Варь!» Кир усаживает Снежану, отодвигает стул для меня. Даня разминает губы, поглядывая на ухаживание брата за мной. «Ты с опозданием». Даня сидит через 2 человека от меня и все равно дотягивается своей лапой. Хотела быть неотразимой. Мне срочно нужно глотнуть воды. Тянусь за бокалом, но замечаю Снежану, ласкающую руку Кира. Знакомое мурлыканье выбивает из меня все мысли. «В следующий раз я могу взять глубже. Мурр, я просто знаю, как ты любишь». Эхо Снежаниных слов вонзается мне в затылок. И в виски, и даже в сердце, словно в нем нарисована мишень. «Вы такие милые, господа молодожены!» Улыбается Ольга Васильевна, мама Кира и Дани, пробуя зеленую оливку на шпажке. «А ты нас помнишь в их возрасте?» Толкает жену локтем Сергей Петрович. В его руке кусочек сыра с плесенью. «Да все помнят, каково быть молодыми и горячими!» Клинивается моя мама, залпом допивая вино до дна. «Только наши мужики нам не изменяли!» «Мам!» — выкрикиваю я. Даня раскидывает богатырские плечи. «Ну а что?» Ее соловеловые глаза поблескивают в теплом свете настольных ламп. «Нельзя разбавить скуку ложечкой дегтя?» «О чем вы, Варь?» Кир целится в меня пристальным взглядом. Он явно помнит наш недавний очень таинственный разговор. «Мама пьяна! Вот и все!» Снежана напрягается, боится смотреть в мою сторону, все время гладит при плечи жениха. «Я в трезвом уме, родная!» Мама поднимается, опираясь о плечо Сергея Петровича. «Снежана спит с Даниилом, тем самым, который женат на моей дочери. Выпьем за это! Ура!» Бокал едва не выскальзывает из ее пальцев, но успевает придержать. «Какого хрена?» Кир срывается на ноги, задевая бедрами столешницу и вызывая хрустальный звон. «Это, твою мать, шутка?» Со Снежаной семь потов сходит. «Даня! Варя!» Смотрит на нас и требует ответа. «Мне кто-нибудь скажет, что нахер происходит? Варя, ты вчера мне именно это хотела сказать?» «Вчера?» Подрывается со стула Снежа. «Ах ты дрянь!» Я вдыхаю медленно и без особого страха перед предстоящим адом. Ощущение, будто прошла ускоренную спецназовскую подготовку за несколько часов до этого переломного момента. «Да, Кир!» Встаю, получаю охи от всех присутствующих за ужином. «Снежанна и Дана — любовники. Я видела их вместе. Именно поэтому мы с твоим братом разводимся». «Любимый, нет! Она лжет!» Снежа липнет к Киру, а он ее грубо отталкивает, берет нож для мяса и вгоняет его в стол. У всех родственников случается сердечный приступ. «Кирилл!» «Пошли все вон! Вон! Ужин окончен!» Кир мечет молнии, откидывает свой стул и шагает в неизвестном направлении. Я тороплюсь за ним, невзирая на зов Дани и слегка истеричный смех мамы. «Кир, подожди!» Задыхаюсь, но догоняю его. Мы находимся между двумя банкетными залами и пару секунд ничего не говорим, а лишь слушаем известную итальянскую мелодию. «Что, Варь, этого ты добивалась?» «Нет, не этого». К нам присоединяются Снежа и Даня. «Исчезните оба!» Орет на них Кир и стискивает кулаки. «Не кричи на меня, котенок!» Меняет тон Снежа просто по волшебству. «Ты ведь сам крутишь с Варей!» «Чего? Ты охренела?» Зрачки Кира расширены, радужка чернее ночи. «Подонок!» Даня идет на брата, а тот вытягивает руку в качестве стопора. «Тише, я не спал с Варей, даже в мыслях не было!» Спокойным голосом парирует Кир. Снежа с довольным лицом складывает руки под грудью, а я взрываюсь. «Успокойтесь! Разве вы не видите, что она делает? Она нарочно стравливает вас. Да, Кир, больно понимать, что твоя невеста раздвигает ноги перед твоим братом, но это так. И мне больнее вдвойне. Я потеряла мужа, свою маленькую семью, а теперь еще вижу дружествие. Хватит, сучка!» Шипит Снежа, заостряя коготки для нападения. «Ты!» Двигаюсь на нее. «Мне еще тогда в отеле надо было тебя изуродовать. Расцарапать твое фарфоровое личико. Ну давай. Или струсила?» Усмехается Снежа с издевкой. «Даня мне всегда говорил, что не любит тебя и никогда не любил. Я не боюсь тебя». Даю ей пощечину и чувствую прилив жара в груди. «Желаю тебе и Дане счастья. Прям такого, чтоб не унести». Снежана накрывает горящую щеку ладонью, а я откидываю волосы назад и выхожу на улицу. Прямо перед входом поджидает БМВ, оказываясь внутри него буквально за минуту. Вижу Даню и Кира, выбегающими следом за мной из ресторана, но не могу позвать на помощь. Мой рот закрывают рукой и даже не дают вздохнуть.